37. Некогда ухоженный сад на улице Уикфилд-Драйв выглядел запущенным, а сердце Джин наполнилось дурными предчувствиями. Нестриженные розовые кусты перевешивались через ограду, лужайка с травой по щиколотку была погублена клевером и тысячелистником, хвощ захватил клумбы и пробился сквозь трещины в плитке. «Я опоздала», — подумала она с тоской, стоя на пороге и слушая, как пустой дом поглощает звуки дверного звонка. Она погремела почтовым ящиком, открыла крышку, чтобы заглянуть в неосвещенный коридор, и ее обдало кислым запахом лекарств. В соседних домах по обе стороны тоже никто не ответил, но в доме напротив она добилась некоторого успеха. Когда она взялась за калитку, раздался лай все громче и громче и хруст. Мощная собака ударилась в дверь изнутри и сбила несколько хлопьев штукатурки с внешней стены. Секунду спустя в окне появилась измученная женщина. «Что вам нужно?» — сказала она. Собака продолжала биться о деревянную обшивку. Джин махнула на пустующий дом позади. «Я ищу мисс Хафьерт». Окно приоткрылось на дюйм. «Она в больнице. Вы ее родственница?» «Нет, просто друг. Я несколько раз пыталась позвонить. Она, покуда могла, дома оставалась, но 2 недели назад ее забрали». Она объяснила Джин, как пройти, закрыла окно и повернулась, чтобы рявкнуть на собаку. Отголоски перепалки доносились до Джин, пока она шла по улице. Больница для неизлечимо больных находилась на вершине скалы, и это позволяло персоналу и посетителям, по крайней мере, взглянуть на темное морщинистое море. Пациенты, прикованные к своим кроватям на верхних этажах, могли видеть лишь перекатывающийся облачный пейзаж. Элис Хафьерт, сильно уменьшенная версия женщины, с которой Джин познакомилась летом, лежала на металлической кровати. Кожа казалась очень желтой на фоне белизны постельного белья. Ее конечности были почти лишены плоти, но живот под простынями вздулся куполом. Рядом на столике на колесиках находились остатки обеда, зеленоватый суп и почти нетронутая бледная блан-манже. Кто-то поставил на прикроватную тумбочку вазу с искусственными цветами, лохматыми раскрашенными георгинами. Она лежала с закрытыми глазами, но открыла их, когда Джин подошла поближе. Ей понадобилась минута на то, чтобы сосредоточиться и растянуть пересохшие губы в улыбку узнавания. «Я так и думала, что рано или поздно вы придете». Она подняла хрупкую руку и помахала пальцами в сторону свободного стула. Джин, хоть уже и привыкшую к больницам и к многоликости болезни, все равно потрясло, насколько хуже стала выглядеть Элис. Традиционные вопросы или слова ободрения «Как вы себя чувствуете? Выглядите хорошо?» абсолютно не годились. «Мне очень жалко, что вы в таком состоянии», — только и смогла сказать она. «Я рада, что вы здесь. Иначе пришлось бы писать длинное письмо, а я сомневаюсь, что у меня хватило бы сил». Она говорила тихо и мягко, почти шепотом. «Что я могу для вас сделать?» — спросила Джин. Она взглянула на недоеденный обед. «Хотите, покормлю вас?» Элис покачала головой. «Я всю жизнь проработала в больнице, а пациенткой я в первый раз. В первый и последний». «Какой у вас диагноз?» Джин знала, что на недомолвки и фальшивые утешения времени нет. «Рак. Печени. А теперь и позвоночника». «Вам очень больно?» Элис едва заметно кивнула. «Я столько всего узнала об уходе за больными, оказавшись по другую сторону, но уже не успею этим воспользоваться. Я уверена, что вы и без того отлично справлялись. Не так давно я получила письмо от Бренды Ван Линден. Она шлет вам наилучшие пожелания. И Кити. Оказывается, она живет практически в 2 шагах от меня». «Кити? Надо же. Как она?» «Физически по-прежнему очень ограничена, но ее пример воодушевляет, изучает теологию с помощью сестры. Элис с усилием улыбнулась. «Выдающаяся девочка. Я тоже так подумала. Расскажите же мне про ребенка Гретхен. Что показали исследования?» «Ну, как сказать? Единого мнения нет даже у докторов. Но неудача с пересадкой кожи, по-видимому, означает, что непорочного зачатия не было». Элис жестом попросила воды. Стакан стукнулся о зубы, когда Джин попыталась ей помочь. «Как жаль», — сказала она. «Я надеялась на чудо». «Да, как и все мы, наверное». «Простите, что я была не очень внимательна, когда вы ко мне приходили. Я недавно узнала свой диагноз и, боюсь, отвлеклась на собственные невзгоды». «Это вполне понятно. Полагаю, вы знаете, почему я здесь?» «Догадываюсь». Элис поморщилась от внезапного приступа боли. «Вы уверены, что можете говорить?» — сказала Джин, испытывая стыд от того, что она досаждает умирающей женщине, а еще больше страх, что ответ может быть отрицательным, и ей придется уйти ни с чем. «Не волнуйтесь». Во взгляде, обращенном на Джин, светился все тот же острый ум. «Я хотела спросить вас о Викторе». «Как вы узнали?» Элис говорила шепотом. «Вы упоминаете о нем в вашем дневнике, а ни у кого из пациентов или медсестер имя не начинается на «В», и тут я задумалась». «Не помню, чтобы я писала в дневнике о Викторе», — сказала Элис, качая головой. «Я думала, там только больничные дела». «В тот период, когда Гретхен была пациенткой, о нем не было упоминаний», — сказала Джин. «Поэтому я сначала их и не увидела. А потом, когда мы встречались с Китти, она сказала, что в Святой Цицилии ей однажды ночью явился ангел. Естественно, у меня возникли серьезные подозрения». Она поняла, что тоже говорит шепотом. «Я не знала. Она никогда мне не говорила». Одна из монахинь ее поддержала, но не похоже, чтобы она тогда еще кому-то про это рассказывала. А сегодня утром Сьюзен Тревор сказала мне, что у вас есть племянник по имени Виктор. И что-то про его длинные волосы, и я вспомнила ангела Китти. Элис закрыла глаза, и одна слезинка задрожала у нее на ресницах. «Это сын моей сестры. Она была сумасбродная, вечно попадала в неприятности. Она не сказала нам, кто отец ребенка, может, и сама не знала. Но она не отдала его, ей было наплевать, что люди скажут. И как ни смешно, материнство, кажется, пошло ей на пользу. А потом у нее начался перитонит, и она умерла, когда малышу было 4, и мы вырастили его сами. Мы с моей матерью. Он был такой красивый мальчик. У меня есть фотография в сумочке. Все его любили. Но когда он достиг половой зрелости, он стал меняться. Точно как моя сестра. Стал очень замкнутый и начал слышать голоса». Услышав про голоса, Джин замерла. У нее перехватило дыхание. У него случались чудовищные приступы ярости. Это все голоса его мучили. Мы не смогли держать его в школе, там от него отказались, и мы стали присматривать за ним дома. Доктор давал ему какие-то таблетки, чтобы он был спокойнее, но он от них раздувался, как воздушный шар. Джин медленно выдохнула. Он все время убегал и попадал в ужасные переделки, являлся весь в порезах и синяках и понятия не имел, где был. Это был такой ужас. Вы представить себе не можете. Теперь слезы текли свободнее, а речь стала менее внятной. Джин пришлось наклониться поближе, чтобы ничего не упустить. Нам пришлось запирать дверь, чтобы он не убегал. «Не как в тюрьме», — добавила она, увидев выражение лица Джин, «просто для его безопасности. Если он хотел куда-нибудь сходить, мать или я его провожали. Но был один день, когда я вышла, закончив смену, а он сидел снаружи на ограде. Видимо, выбрался из дома и пошел за мной». Она вытянула из складок постельного белья скомканный носовой платок и приложила его к глазам. «А как, по-вашему, может такое быть, что он...» Джин пыталась подыскать щадящую формулировку. «Отец ребенка Гретхен». «Когда вы пришли в первый раз, и рассказали мне про Гретхен и ребенка, я была так потрясена, что мысль о Вике даже не пришла мне в голову. А если и пришла, то спряталась так глубоко, что я ее не разглядела. Но когда вот так заболеваешь и знаешь, что не выздоровеешь, чего только не выходит на поверхность. «Могу себе представить», — сказала Джин. «Но Гретхен никогда бы...» «Я не это имела в виду. Думаю, она была без сознания. Они с Мартой прятали снотворное, а потом принимали сразу понемногу». «Вы считаете, он это сделал насильно?» Голос Элис был почти неслышный, поглощенный слезами. «У меня нет доказательств. Я спрашиваю, считаете ли вы, что такое возможно?» «Вы точно этого хотите?» — спросила она. «Что вы имеете в виду?» — сказала Джин, испытывая уже знакомые дурные предчувствия. «Сняв с меня этот груз, вы уже не сможете от него освободиться. Говорите, прошу вас». Джин замолчала, когда подошла санитарка с тележкой и забрала поднос с едой. Элис любезно ее поблагодарила, внимательно наблюдая, как та двигается от кровати к кровати. Вновь оставшись наедине с Джин, Элис взглянула на нее глазами, полными отчаяния. «Я бы хотела сказать «нет», но не могу». Ее веснушчатая рука потянулась через одеяло и взяла руку Джин. Кожа была сухая и тонкая, как бумага. Но ногти, впившиеся Джин в ладонь, были длинные и почти вызывающе здоровые. «Однажды ночью я проснулась, и он был в комнате, стоял рядом с моей кроватью и смотрел на меня. Ну и вы понимаете, обрабатывал себя. Я сделала вид, что сплю. Я не осмелилась протестовать, он был очень сильный. Через несколько минут я услышала, что он ушел обратно к себе, и тогда я встала и придвинула тумбочку к двери, и с тех пор всегда так спала. А где он сейчас? Умер 6 лет назад. Мне казалось, ему становится лучше. Я к тому времени вышла на пенсию, и когда он достаточно хорошо себя чувствовал, мы что-нибудь делали вместе. Он любил сидеть на станции и смотреть на поезда. А потом я один раз пришла домой, а его нет. Я потеряла бдительность, и он вытащил ключи у меня из сумочки и ушел. И его сбил поезд на переезде. Может быть, несчастный случай, мы не знаем. Ему было всего 21 год. Мне очень жаль, какая печальная история. Я чувствовала себя ужасно виноватой, ведь я медсестра и так его подвела, но это было и облегчение. И от этого я еще больше чувствовала себя виноватой. Тогда матери уже не было в живых, у него была только я. Я все думала, что же с ним будет, когда меня не станет. 8 лет каждый день об этом волновалась. Не сомневаюсь, что вы сделали все возможное. Но только подумать, что он сделал это с бедной девочкой. А ведь я за нее отвечала. А теперь еще и ребенок. Какое ужасное, ужасное злодеяние. Джин сжала в ответ бесплотную руку Элис. «Не надо себя мучить тем, что произошло или не произошло с Гретхен. Мы никогда не узнаем наверняка. Но все же я знаю», — подумала она. Все, что она услышала, подтверждало историю Кити о странном ночном посетителе. Значит, не ангел, а этот нездоровый мальчик стоял над Гретхен, забывшийся наркотическим сном. Она чувствовала, как ноша, которую передала ей Элис, давит на нее, вытесняя воздух из легких, тяжелая, как взрослый мужчина. «Что ж, поступайте, как считаете нужным. Ему уже ничего не страшно, и мне тоже будет очень скоро». «Я рада, что вы мне все рассказали», — сказала Джин. Это была ложь, сказанная из милости. Ее охватила тоска по прежним тревогам и сомнениям. Теперь эти волнения казались такими уютными. В погоне за правдой она узнала то, чего было бы лучше не знать. Никогда уже она не сможет смотреть на Маргарет с былым невинным восторгом, неотравленным страхом за то, что может принести будущее. «Передайте мне, пожалуйста, сумочку», — говорила Элис, показывая на тумбочку у Джин за спиной. «Я хочу вам кое-что показать». Джин отыскала среди немногочисленных пожитков красный кожаный бумажник и смотрела, как Элис дрожащими руками вынимает покоробившуюся фотографию. На фоне размером с игральную карту был темноволосый мальчик лет 7 с крикетной битой в руках. Он стоял в саду перед воротцами, нарисованными мелом на деревянной ограде, готовясь принять подачу, запечатленный в момент абсолютной сосредоточенности. Джин, помимо воли, вглядывалась, пытаясь уловить какое-нибудь сходство с Маргарет, но изображение было слишком мелким и не позволяло сделать никаких осмысленных сравнений. «Это Вики до болезни», — сказала Элис. «Он был такой чудесный мальчик». «Это видно. Обещайте не считать его чудовищем. Он и сам был еще ребенком. И если он сделал что-то ужасное, то это не потому, что он порочный, а потому что больной». «Хорошо. Что бы он ни творил, он единственное, что у нас осталось от моей сестры, и он столько для нас значил».